Глава 16. Все верно. Вы смотрите шоу «Звездочет», которое поможет воплотить вашу мечту в реальность. Мы провели 1000 прослушиваний по всей Великобритании и отобрали 15 счастливчиков, которые поборются за главный приз. Но сегодня вечером, к сожалению, одному из них придется покинуть программу, и его мечты о славе рухнут, как карточный домик. Я, Анна и Сьюзи сидели, прилипнув к огромному телевизору, и смотрели конкурс на выбывание, нокауты. Соревновались мать-одиночка Лори и 16-летний Стивен. Лори проиграла. Она рыдала, но сквозь слезы говорила, что сделала это ради своих детей, и публика восторженно кричала «Ура!». В ближайшее время Джек должен был вернуться домой. Я призналась подругам, что жутко нервничаю, словно на первом свидании, и хочу как можно скорее покончить с формальностями и снова стать собой, почувствовать себя дома в безопасности. Я рассказала им о химии между нами, которую заметила в первый же вечер. Но что, если все это лишь мои фантазии? «Уверена, что нет», — сказала Анна. «Она либо есть, либо нет. Третьего не дано». «Он тебе серьезно нравится?» — спросила Сьюзи. Я кивнула. «Наверное, если бы моей квартиранткой была женщина, все было бы намного проще», — улыбнулась я, не в первый раз бросая взгляд на входную дверь. «Он вернется не скоро», — сказала Сьюзи, призывая расслабиться. «Но у меня не получалось. Я поймала себя на мысли, что листаю «The Week», лежащий поверх глянцевого журнала. Анна покачала головой и забрала у меня журнал, под которым лежал Хэт. «Что она собирается делать?» — спросила Анна Сьюзи, пока я запихивала компакт-диск в первый подвернувшийся под руку шкаф. В преддверии приезда Джека я выбросила или спрятала все, что могло навести на мысль о моей прежней холостой жизни, например, котлеты по-киевски в морозилке. Я засунула подальше вычурную одежду, которой теперь нужно было ждать своего часа, чтобы вновь выйти на сцену, когда после Рождества уедет Джек. Вскоре Анна и Сьюзи уже помогали мне перебирать коллекцию компакт-дисков. «Лучшее от Карли Саймон?» — удивилась Анна. «Примечание. Американская певица — одна из самых ярких представительниц исповедального стиля в поп-музыке. Конец примечания». «В шкаф», — сказала я. «Энрике Иглесиас», — продолжила Анна. «В шкаф!» — хором закричали мы. «Хотя мне он нравится», — призналась Сьюзи. «Мне тоже», — добавила я. «Нет», — конфисковала его Анна. Потом мы втроем рылись в DVD-дисках, и подруги изъяли из моей коллекции «Язык нежности», «Мамма Мия», «Свободные» и «Дамы в лиловом». Примечание. Фильм с Джуди Денч и Мэгги Смит, рассказывающий о жизни престарелых сестер, которые после ночного шторма неподалеку от своего дома находят молодого человека без чувств. Конец примечания. Вздохнула Анна, держа в руках диск. Я расхохоталась. «Почему бы в один из уютных вечеров вам с Джеком не посмотреть его?» — обмолвилась Сьюзи. «Почему бы мне не проверить ванную комнату? Я так увлеклась в своих стараниях сделать спальню Джека совершенной, что забыла о мелочах. Из зеркального шкафчика над раковиной мы убрали тампоксы и упаковку презервативов. Как знать, — предположила Анна, — они могут пригодиться. Я бросила все это Анне, Анна Сьюзи, а Сьюзи не без усилий затолкала все в сумочку для туалетных принадлежностей. Теперь Анна держала в руках тюбик крема от молочницы. «О, спасибо», — сказала я, схватив крем. «Не думаю, что утром Джеку захочется созерцать это». Потом Сьюзи предложила убрать в сумочку восковые полоски для зоны бикини. «Не думаю, что они мне понадобятся прямо сейчас», — улыбнулась я обеим. «Я тоже так считаю», — добавила Анна. «Ну ладно, и я так думаю», — закончила Сьюзи. Затем я показала девчонкам комнату Джека. Теперь она должна зажить новой жизнью. На туалетном столике стояли цветы, на прикроватной тумбочке кувшин с водой и бокал, на двуспальной кровати лежали чистые простыни. Я выстирала и отутюжила синий пятнистый пододеяльник, убрала со стены картину с испанской оливковой рощей, заменив ее абстрактным эстампом с изображением Нью-Йорка, который мне казалось больше в стиле Джека. Я подошла к занавескам и задернула их. «Почему бы тебе не положить на подушку шоколад?» — предложила Анна. «А на дверную ручку не повесить табличку, не беспокоить», — добавила Сьюзи. «Я тоже не отказалась бы здесь пожить. Когда мне можно переехать?» Нам показалось, что около дома остановилось такси, и мы, как непослушные подростки, драпанули из комнаты, бросившись вниз по лестнице. Мы услышали лязг затвора и шелест листьев, и с неистовой энергией влетели в гостиную и уселись на спинку дивана. Я поправила волосы, накрасила губы и скрестила ноги. Затем снова их выпрямила. Сьюзи схватила журнал, это оказалась телепрограмма, и начала его пролистывать. Мы нервно засмеялись. «Скажи что-нибудь», — потребовала я от Анны. «Расскажи смешной анекдот». Анна уставилась на нас. «Вы обе безнадежны», — заявила она. «Да, кстати, у тебя зубы в помаде». Анна жестом указала на мой рот. «Надеюсь, он вернется не слишком поздно», — час спустя заявила Сьюзи. «Мне скоро домой». До этого она позвонила Марку и сказала получше следить за детьми. «Вот он!» — закричала я, подзывая всех к столу. «Я недавно зарегистрировалась на Фейсбуке». «Хорош!» — согласилась Анна, глядя на изображение на экране. «Красивый!» «Да, он сидел на идеальной лужайке, в рубашке с расстегнутым воротом и джинсах. Мы начали изучать его профиль. Джек Бейкер интересуется. Женщинами». «Хорошее начало», — сказала Сьюзи, энергично кивая. «Статус — холост». «Почему?» — спросила Анна. «Хобби — делать ТВ-шоу, заниматься любовью». «А вот это неправильно. Вот и прокололся», — провозгласила Анна. «Он весь из себя». «Я бы тоже так написала, если бы имела такую внешность», — настояла Сьюзи. «Любимое ТВ-шоу. Звездочет. Потому что оно мое». «Любимые книги. Журналы тоже считаются?» «Став». Примечание. Журнал о современных компьютерных технологиях. Конец примечания. «And Nuts». Примечание. Популярный еженедельный мужской журнал. Конец примечания. «У Джека было огромное количество друзей, аж 489, в основном гламурные женщины с пухлыми губками и именами, похожими на русские. Если быть объективной, то выглядит мелковато», — заметила Анна. «Ты хочешь получить бесплатные билеты на его шоу или нет?» — отругала Сьюзи. «Я имела в виду огромное количество его друзей. Интересно, кто-нибудь из них бросится под двухэтажный автобус, чтобы спасти ему жизнь?» — продолжала Анна. «Вот это уж точно нет», — сказала она, указывая на Терезу Гэмптон Уильямс, которая выглядела как модель Vogue. «Сомневаюсь, что она решится сломать ноготь ради кого-то». «Ох, Джилли, мне нужно у тебя кое-что спросить. Ты свободна в следующий вторник?» «В следующий вторник», — пробормотала я, открывая один из ящиков стола, чтобы попытаться найти там ежедневник. Под кипой бумаг Анна заметила фотографию в рамке, на которой были мы с Эдом. От него у меня осталась только она. Я не смогла расстаться с последней вещью, связывавшей меня с прошлым. «Джек знает что-нибудь об этом?» — спросила Анна, пока я закрывала ящик. «Ничего». «Они были слишком увлечены флиртом», — добавила Сьюзи. Анна повертела в руках фотографию, стоявшую на столе. «Боже! А я помню этот отпуск!» — воскликнула она. «На снимке мы втроем отдыхаем на Ибице. Мы стояли на улице перед нашими апартаментами в платьях, подчеркивающих безупречный загар. Нам примерно по 22 года. Этот снимок был сделан жарким летним вечером, весьма приятным, когда мы собрались на танцы. Девчонки ушли примерно в половине 11 вечера, разочарованные. Прежде чем отправиться спать, я нацарапала Джеку записку. «Еще один тревожный сигнал, возвещающий, что тебе уже за 30. Ты становишься благоразумной и возвращаешься домой в приличное время». У Анны завтра утром намечался важный деловой завтрак с ее гнусным шефом. Сьюзи тоже не могла засиживаться допоздна, потому что ей нужно было кормить малыша Олли, а я... А мне нравилось мое одеяло из гусиного пуха. Я выключила свет. Лежа в темноте, я поймала себя на мысли, что думаю об Эдди. Не знаю, скучала ли я по нему, или мне просто не хватало его присутствия. Самым сложным в наших отношениях оказалось то, что они напоминали большую книгу, автор которой по непонятной причине просто взял и остыл к ней. Наша история началась так хорошо. Это произошло в парке, когда Раскин выхватил у маленькой девочки хлеб и слопал его, а мать с дочкой орали на меня, как сумасшедшие. Эд сидел на скамейке и читал Financial Times. И в буквальном смысле спас меня от крикливого семейства. Он мягко поговорил с девочкой, объяснив, что не нужно бояться собак и что Раскин просто маленькая жадина. Я стояла позади него и наблюдала. Мне показалось, он взмахнул волшебной палочкой, и мгновенно на земле воцарились мир и спокойствие. Только благодаря присутствию Эда я чувствовала себя в безопасности. Именно это я так любила в нем. Сначала у меня сложилось впечатление, что он очень гордится своей внешностью и уверен в себе, как мой отец. Эда выставили из дома, когда ему было 17, потому что отношения с новой мачехой не сложились. После этого он поклялся, что ни за что на свете не приползет к отцу, чтобы клянчить деньги. Когда мы познакомились, у него уже была собственная фирма, занимавшаяся продажей рекламных мест в интернете. Он разбогател. «Как мне отблагодарить вас?» — спросила я, усаживаясь рядом с ним на скамейку, когда мы остались одни. Он закрыл газету. «Угостите меня кофе», — предложил он. Наш утренний кофе длился до обеда, а потом растянулся до вечера. Я не успела и глазом моргнуть, как Эд потащил меня в Мэйфэр. Примечание. Один из лучших ресторанов Лондона. Конец примечания. Ресторан, которым управлял его двоюродный брат, где мы получили дополнительное шампанское, подарок от заведения. Мы проговорили до самого закрытия, пока сотрудники вежливо не попросили нас освободить столик. В такси по дороге домой он взял мою руку в свои и произнес: «Я женюсь на тебе». Когда мы доехали до моего дома, он попросил водителя сделать еще один кружок по району. «Я напугал тебя, да?» — спросил он, заметив, что я совсем притихла после его предложения. Когда таксист уже в третий раз остановился, Эд, игнорируя его нетерпеливые вздохи, сказал: «Поехали ко мне». На тыльной стороне ладони я написала ему свой номер телефона. «Давай сделаем все правильно», — улыбнулась я, выходя из такси. Я смотрела на его сторону кровати, которая теперь пустовала. Когда мы с Эдом начали встречаться, первую половину недели он ночевал у меня, а вторую половину недели мы проводили у него. И в его, и в моем жилище у каждого из нас имелись свои ящики, где мы хранили вещи. И я каждый раз смеялась, говоря, что было бы гораздо проще, если бы мы жили вместе всегда. Но мы решили не делать этого, пока не поженимся, отчасти потому, что жили на соседних улицах. Быть одной тяжело. Друзья говорили, что быть независимой очень хорошо, и я соглашалась с ними. Но когда Нэнси подняла эту тему, в ее словах тоже была правда. Если ты живешь в Лондоне, но ты одинока и тебе за 30, то можно умереть от скуки. Это правда. Многие женщины сейчас осознанно решают не выходить замуж, извлекают пользу из холостяцкого образа жизни и строят успешную карьеру. И я восхищаюсь ими. Но это не то, чего хотелось бы мне. В то время как мои друзья обзаводились семьями, у меня появлялось неприятное ощущение, будто я пропустила последний автобус домой. Будучи одинокой, я чувствовала себя лодкой без весла. Иногда я просто плыла по течению. Когда мы с Эдом начали встречаться, ни один из нас не мог дождаться, когда мы окажемся в постели. Часто мы не спали до самого рассвета, занимались любовью, болтали и могли слышать, как ранним утром оживает Лондон. Люди возвращаются домой после ночной смены, уборочные машины забирают мешки с мусором. К концу наших отношений мы почти не занимались сексом. Но мне казалось, что это нормально, и такое бывает у многих пар. Тем не менее, мне запомнился наш отдых в Испании. Я пыталась вытащить Эда за пределы виллы, но единственное, чего он хотел, это спать и читать книгу. Быть может, мы слишком привыкли друг к другу? Я спрашивала Эда, чего он хочет от жизни. Эд всегда отвечал, что не думает даже о завтрашнем дне, не то что о будущем. Для него было гораздо важнее, что происходит здесь и сейчас. «А что это значит для нас с тобой?» — однажды спросила я, и в моем голосе послышалась неуверенность. После смерти Меган и развода родителей я мечтала о стабильности, хотя никак не могла заставить себя сказать ему об этом. Меня подбросило, когда я услышала, как в замке поворачивается ключ. Пока Джек поднимался по лестнице, он разговаривал по телефону. «Я вернусь в выходные», — сказал он, стоя на лестничной площадке рядом с ванной комнатой. «Мы можем обсудить это потом. Целую». Интересно, с кем он говорит в такой час? Затем за дверью своей спальни я услышала его шаги. Быть может, как бы невзначай крикнуть «Добрый вечер?» «Нет, Джилли, останови себя, это плохая идея. Он может подумать, что ты приглашаешь его в постель». Потом я услышала, как он шебуршит в ванной комнате. Я улыбнулась, вспомнив, как Анна, Сьюзи и я прятали всякие женские штучки, и закрыла глаза. Я слышала шум воды, должно быть, он чистил зубы. Через минуту он уже подходил к моей спальне. Я вспомнила сомнения Гая и сразу представила, что как в фильме ужасов распахивается дверь и входит он, размахивая разделочным ножом, квахча и смеясь, как сумасшедший. Затем я услышала звук закрывающейся двери его спальни. И я спокойно вздохнула. В эту ночь мне приснилось, что Джек Бейкер сидит на моей кухне. У него длинные до колен волосы, и он ест, как пещерный человек, сжимая в руке деревянную ложку. Когда я приблизилась к нему, то увидела, что он ест мою кашу.